Глава 56. Клим. Мы все ждем Еву. После того, как Диана согласилась встретить ее в квартире, Валера быстро внес изменения в план. Сейчас тот похож на человеник. Опытные дублерши, готовые к любым неприятностям, опергруппа у черного хода и камеры на каждом дереве вдоль дороги. С камерами и операми пришлось заморочиться. По-хорошему, можно было купить этот гребаный салон со всеми его мастерами, уборщиками, администраторами и работать без оглядки на персонал. Идея лежала на поверхности и стоила не так уж дорого. Но Валера с Николаем единогласно решили не рисковать. Среди работников запросто мог оказаться человек Исаева, и тогда новости о любых изменениях тотчас дошли бы до адресата. Чтобы исключить такую возможность, опергруппа переодели в бригаду мусорщиков. Каждому выдали соответствующий инвентарь и для пущей убедительности подогнали к черному ходу старенький мусоровоз. Со здоровенной машины получилось сделать сразу два дела. Она наглухо перекрыла выезд из переулка, а в переоборудованном под пассажирский отсек баке засела остальная часть группы. Там же было место для Евы. Это, конечно, не те условия, к которым привыкла жена Исаева. Ни окон, ни панели из красного дерева, ни дорогой кожи. Однако в нашем мусорном Роллс-Ройсе ее бы точно не смогла найти никакая охрана или драгоценный супруг. С камерами, к сожалению, оказалось сложнее. Чтобы смонтировать их и не привлечь внимание местных, пришлось договориться с дорожной службой. Пока они ночью в срочном порядке обновляли разметку, техники Валеры хорошенько обновили фонари вдоль дороги. Довести все до ума и сделать тесты мы уже не успели, но кое-какая картина все же была. «Администратор выходила к парням, интересовалась, почему они так долго возятся с мусором», — по рации докладывает Валера. «Из моей машины видна лишь Рита, поэтому уточняю. Всего 20 минут стоим. Не быстро ли она засуетилась?» «Элитный салон. Якобы из-за мусоровоза не смог подъехать кто-то из клиентов». «К служебному входу? Конечно». Все это и близко не похоже на правду. Либо среди администраторов сплошь нервные дамочки, либо кто-то пытался повторить наш трюк. Застолбить удобное место, а когда получится поймать цель, незаметно убраться. От последней версии по венам разливается лютый холод. Даже если бы я не знал, с кем имею дело, почерк Исаева прослеживается в каждой детали. Именно он виртуозно умеет использовать других и действовать втихаря. «Парни сказали, что заглохли», — продолжает отчет Валера. «Сейчас активно имитируют ремонт. Думаю, еще минут на 15 этого спектакля хватит. Потом придется выслать им ремонтную бригаду. Они там своим шоу вообще все к хренам перекроют. Сами хоть выйдут, когда понадобится. Клянутся, что вырулят». «Ну смотри, если что, сам Еву на руках понесешь. В мусорном контейнере для маскировки». После разговора с Валерой, несмотря на четкий план, становится только тревожнее. Ева еще 10 минут назад должна была встретиться с Ритой и войти в салон. Сомневаюсь, что в этом месте у мастеров так много свободного времени, что клиенты могут позволить себе опоздание. Для пробок сейчас тоже рановато. На ум приходят лишь две версии происходящего. Или, как мы и подозревали, все это изначально было ловушкой и нас раскрыли, или Исаев разоблачил саму Еву. Других идей у меня нет. Однако еще через 5 минут приходят новости из офиса и становится ясно, что я ошибся. 20 минут назад приземлился самолет китайца. Читаю сообщение от Димы, зама Валеры. Пересылаю ночбезу и тут же набираю самого Диму. «Вы успели сесть на хвост?» — спрашиваю у него. «Он тут целое шоу устроил. К трапу сразу 3 тачки подъехали. Загрузили всех пассажиров, а затем рванули через подземный терминал. Как их только пропустили!» «Наперстки с вами решили поиграть?» «Походу, да», — хмыкает Дима. «Благо, у нас там тоже было кому встретить. Отследили этих умников и засекли, в какую машину пересел объект». «Отлично. Сейчас ведете его. Больше никаких сюрпризов». «Если не считать маршрута, сюрпризов нет». «Что не так с маршрутом?» Я замечаю, как недалеко от Риты останавливается здоровенный внедорожник. «Китаец едет к Исаеву. Напрямую. Похоже, не будет никаких поездок в министерство или отель». В любой другой ситуации эта фраза не имела бы никакого значения. Какая разница, куда он едет в первую очередь? Но в нашей все иначе. Раз первым контактом станет Исаев, значит и действовать китаец будет через этого урода. Грязно, как в его любимые 90-е. Без оглядки на количество жертв и последствия. «Вы уверены? Он недавно приземлился. Ты сам сказал, всего 20 минут прошло». «Есть, конечно, шанс, что свернет. Только вряд ли». «Твою мать!» «Скорее всего, Ева не приедет. Ей, как примерной жене, придется встречать гостя», — продолжает Дима. «Да, Я бью кулаком по рулю, лишь на секунду оторвав взгляд от картинки впереди. Зря. В этот же момент дверь внедорожника резко распахивается. На улице раздается выстрел, и Рита начинает медленно заваливаться на бок.